Все не как у нас. Точно. Солнечные лучи, падая на землю, прогревают ее поверхность не одинаково. Там, где они падают на нее под прямым углом, земля нагревается хорошо. А там, где угол получается косым, земля нагревается слабо. Поэтому там всегда очень холодно, вне зависимости от времени года. Такими местами являются Северный и Южный полюс. Лед покрывает почти всю территорию материка. Его толщина меняется от нескольких десятков метров до 4 километров. Этот лед составляет приблизительно 70% всей пресной воды на Земле. Медленно тая на солнце, он сползает в море. И там тонет. Можно сказать и так. Он опускается на дно шельфа. Шельф – это прибрежное дно материка. Обычно глубина его составляет от 100 до 300 метров. А лед в Антарктиде очень толстый, поэтому, когда он опускается на дно, его все равно очень хорошо видно. Такой лед называется шельфовым ледником. А места, где он лежит, на карте принято изображать белым цветом. Поэтому почти вся Антарктида белая. Поэтому. А у каждого материка есть свой шельф? У каждого. Но не у каждого есть столько льда. Когда ледник доходит до края шельфа, он начинает ломаться. Под огромной тяжестью от него откалываются куски и превращаются в айсберги. Порой эти куски достигают гигантских размеров. Они плавают в море, пока не растают. Обычно это происходит не дальше полярного круга. А что такое полярный круг? Полярный круг – это воображаемая линия на поверхности планеты, дальше которой наблюдаются полярный день и полярная ночь. Есть южный и северный полярный круг. Владимир Сергеевич, геолог сказал, что за земной корой нужно следить. А что такое земная кора? Я знаю, что кора бывает у деревьев, но чтобы у земли? У земли коры я не замечал. Наша планета, друзья мои, чем-то напоминает вот этот персик. Персик? Вот посмотрите, если его разделить пополам, то можно заметить, что внутри него есть большая твердая косточка. Так и у нашей планеты. Внутри находится огромное твердое ядро, а вокруг него вязкая масса, которая называется мантия. А вот эта кожица – земная кора. Такая тоненькая! По отношению к общей массе Земли, ее кора действительно очень мала. Она составляет лишь 0,5%. В самом тонком месте под океанами это приблизительно 5 километров. Ничего себе тоненькая, 5 километров! Земная кора состоит из тектонических плит, которые находятся в постоянном движении. Они настолько огромны, что не только несут на себе целые континенты, но и воды Мирового океана. А почему мы не ощущаем их движение? Ну, почему же не ощущаем? Вы наверняка знаете, что на Земле бывают землетрясения. Это когда Земля трясется? Земля начинает буквально дрожать и трескаться под ногами. Здания и сооружения вибрируют, а если землетрясения очень сильные, разрушаются. Это и есть движение тектонических плит. В тех местах, где они трутся и сталкиваются между собой, и случаются землетрясения. Этот процесс происходит постоянно. На Земле ежегодно бывает около 1 000 000 землетрясений. Ого! Но только очень сильные толчки становятся заметными обычным людям. Остальные же фиксируются датчиками вот таких вот научных станций, как эта. А тектонические плиты двигаются быстро? Нет, Маша. Само движение их еле заметно. Всего несколько миллиметров в год. Но зато последствия поражают своим размахом. Там, где плиты разъезжаются, появляются разломы и впадины, гигантские многокилометровые трещины. Самая глубокая впадина находится у Марианских островов, прямо на дне океана. Вот, я нашла и собрала эти острова. Вот, молодец, Маша. Ловко-то у нее получается. Впадина идет вдоль всей линии островов. Вот здесь, видишь? И глубина ее составляет примерно 11 километров. 33 танцующих пингвина и один тюлень. Точно. 11 километров. У нас дача на таком же расстоянии от станции находится. Так мы туда только на автобусе можем доехать. В Марианскую впадину на автобусе не доедешь. Туда можно спуститься только на батискафе, специальном подводном аппарате, предназначенном для морских исследований. А что происходит, когда плиты сходятся? Происходит нечто совсем фантастическое. Что? Что? Сейчас расскажу. Кто-нибудь уже собрал пазлы, где встречается коричневый цвет? Я собрала. Вот посмотрите. Гималаи. Опять обогнала? Как она это делает? Молодец, Маша. Туда-то нам и надо. В городах мы уныло мечемся, мы горами больны, не лечимся, а без нас там совсем пустынно, лишь сойдут кое-где лавины, и стоят вершины непрекаянно, к ним во сне по-прежнему шагаем мы. Горы — наша радость, наши беды, наши поражения и победы. Здравствуйте. Здравствуйте. Милости прошу к нашему шалашу. Спасибо. Садитесь поближе к костру. Здесь теневая сторона горы, поэтому так холодно. Ничего, мы привыкшие. А это ваша палатка? Моя. Временное пристанище на пути вон туда. Куда? Тут же нет дороги. Перед нами только гора. Все верно, гора. И называется она Эверест. Самая высокая вершина нашей планеты. А какая у нее высота? 8848 метров. Ничего себе! Как же вы туда заберетесь? Пешком. Транспорт туда не ходит. Но это не беда. Я же альпинист. Альпинист? Владимир Сергеевич, а что это значит? Так называются люди, которые совершают восхождение на горы. Альпинизм родился в Альпах, горах в Центральной Европе. Оттуда он и получил свое название. Это точно. Альпы – мое любимое место для тренировок. Но это старые горы. Самая высокая вершина там – Монблан. Всего 4810 метров. Это только половина Эвереста. Точно. А здесь горы молодые, высокие. Некоторые из них достигают 8000 метров и больше. Посмотрите, какая красота. Ага! Их прям так и хочется громко крикнуть. Что крикнуть? Не знаю. Эгегей, например. Лучше не надо. Хорошо, тогда угу-гу. Все равно не советую. Ты можешь вызвать лавину. А что это такое, лавина? Лавина, друзья мои, это огромная масса снега, которая обрушивается с гор. Очень опасно находиться на пути ее следования. Это точно. Никому этого не пожелаю. Лавина сметает все на своем пути. Деревья, постройки. Нет такой преграды, которую бы она не смогла сломать. А откуда она там наверху берется? Наверху всегда очень холодно, и выпавший зимой снег не успевает таять даже летом. Скапливаясь на вершине, он достигает такого количества и массы, что достаточно небольшого толчка, чтобы он упал вниз. Падая, он увлекает за собой все больше и больше снежных масс, которые в конце превращаются в настоящую снежную гору, которая с большой скоростью движется вниз. Причиной для этого может послужить толчок землетрясения, камнепад или резкая смена погоды. А здесь это часто бывает. То хорошая погода, а то как налетит ураган. Знаете, что это такое? Еще бы! Но иногда достаточно просто резкого звука, например, выстрела или крика. Звуковая волна ударяется в слабое место и... Бух! Пошла лавина! Вот именно. Ну ладно, я тоже пошел. Пора собираться. Не терпится начать восхождение. Владимир Сергеевич, а почему наверху всегда холодно? Ведь горы расположены ближе к солнцу, и поэтому должны, наоборот, быть очень сильно нагретыми. Чем выше, тем разреженнее становится воздух. Другими словами, плотность его уменьшается, и то тепло, которое горы получают от солнца, не успевает прогреть воздух с такой низкой плотностью. Тепло просто улетучивается. Владимир Сергеевич, а что значит «молодые и старые горы»? Друзья мои, все дело в тектонических процессах. Плиты, сталкиваясь, как бы морщинят земную кору. Одна плита уходит под другую, и вместе соприкосновения возникают горы. Это длится миллионы лет, и для нас этот процесс почти незаметен. Молодые горы продолжают подниматься, а старые теперь только разрушаются. А кто же их разрушает? Ветер, вода. Как ветер может разрушить такую крепкую гору? Мне кажется, это не под силу даже урагану. Для этого не нужна большая сила, Петя. Днем, нагреваясь на солнце, камень расширяется, а ночью от холода сжимается. От таких процессов камень начинает трескаться. В трещину попадает дождь. Вода, превращаясь в лед, сильно давит на стенки и, в конце концов, разрушает их. А ветер выдувает из трещины мелкие породы, пыль и снег, открывая новые места для льда. В высокогорных районах, где много снега, большую роль в разрушении гор играют ледники. Мощные толщи льда под собственной тяжестью спускаются вниз по долинам и при этом вспахивают свой путь, углубляя его и унося вниз огромное количество обломков горных пород. Профессор, а если тектонические плиты остановятся, горы перестанут расти? Ну что ты, Петя, подземные процессы не позволяют плитам останавливаться, это во-первых. А во-вторых, есть горы, которые, если можно так сказать, строят сами себя. Как это? Сами себя? Очень просто. И немаловажную роль при этом играют морские животные. Как это морские животные? Разве такое может быть? Они же не умеют строить. Почему это не умеют? Очень даже умеют. Вот бобры, например. Я слышала, они такие плотины могут отгрохать. Бобры не живут в море. А если бы даже и жили, то я все равно не могу представить себе этих маленьких бурых зверюшек, ползающих по горам с тяжелыми каменными глыбами в лапках. Ха, да, веселая картинка. Хотя, с другой стороны, почему нет? Таскают и таскают себе понемножку. А чего им еще делать? Владимир Сергеевич, я в это не верю. И правильно делаешь. Бобры здесь совершенно ни при чем. Сейчас я вам все покажу. Но прежде нам надо найти пазл с Альпами. Так, где-то я его видел. Вот, я нашла. Ну, естественно, кто же еще? Молодец, Маша. Тогда вперед. Так вот, как они выглядят, эти знаменитые Альпы. Ух ты! Вверху лежит снег, а внизу в долине травка растет. Вот здорово! Профессор, горы действительно не такие высокие, как Гималаи, но очень красивые. Мы находимся в так называемых северных известняковых Альпах, друзья мои. Посмотрите внимательно на эту скалу. Как вы думаете, из чего она сделана? Из камня. Ну-ка. Ну, точно из камня. В этом нет сомнения. А вы обратили внимание на маленькие странные рисунки, встречающиеся на ее поверхности то тут, то там? Обратили. Они напоминают раковины морских улиток. Я такие на море видела. А что это на самом деле? На самом деле это и есть раковины морских улиток. А как они сюда попали? Миллионы лет назад они плавали в океане, пока не умерли. Смешавшись на дне моря с останками морских водорослей и других организмов, они со временем затвердели и превратились в каменную породу, которая называется известняк. Но как же они оказались на такой высоте? Шли годы, на дне моря слой за слоем накапливались раковины отмирающих животных, а затем морское дно поднялось так высоко, что море отступило. Вот это да! Жаль все-таки, что нельзя посмотреть, как растут горы. Мне кажется, это так интересно. Ну, а чего же? Можно. Но вы же сказали, что на это уходят миллионы лет. Какие-то горы действительно поднимаются очень медленно, но есть такие, что их рост может заметить даже человек. Итак, какие коричневые пазлы вы уже собрали? Почти все, Владимир Сергеевич. Вот это, пожалуй, то, что нужно. Камчатка.